Междуглавье 9. Земля, 9330 год до нашей эры. Плиасых, командир транспортника номер 2-6 квадрата 5, наблюдал последние скачки. Примечание: 6 пальцев на руке привели к использованию шестеричной системы. Их аналог сотни, равной 10 в квадрате, для удобства слушателя заменен на 6 квадрат. То есть 36, а 2 6 квадрата 5 – это 77. Оставалось не так далеко до Маальи, одного из аванпостов крайнего в этом направлении. Транспорт был перегружен, летел в 4 раза быстрее скорости света, и в пути они пробыли 6 лет и еще 2 года, конечно же, универсальных годов по календарю столичной планеты Аталаний. Камеры стазиса избавляли от старения, но он не всю жизнь проводил в стазисе, даже не весь полет. Вся его семья давно умерла, живы были правнуки, но он устал следить за их жизнью. Умерла даже четверо императоров, при которых он служил. Пли осмотрел на свои руки, новые морщины. Это будет его последний рейс, он уже стар. Когда вернется, его отправят работать на упрощенную, менее ответственную должность. Например, на сбор урожая или на сортировку металла, где Плия быстро заболеет и умрет. Но может так получиться, что ему дадут хорошую должность, например, позволят обучать молодых. Для этого нужно быть заслуженным командиром. Увы, такое не по силам, когда ты командуешь всего лишь транспортником. Как правило, привилегия доступна военным командирам. С другой стороны, там далеко не каждый доживает до упрощения должности. На Маальи они везли полный трюм оружия. Техника, боеприпасы, энергоблоки, несколько двигателей. Все это давно было заказано адмиралом, изготовлено и вот, наконец, доставлено. Обратно корабль под завязку будет загружен рабами и продуктами. Мясо, экзотические фрукты и местное зерно ждут на Аталании. Маальи приближалась. Голубой шар рос при каждом скачке. Невероятно красивое зрелище. Тик, скачок, так, скачок. И так годами. Но вдруг он увидел нечто странное. Вспышка в атмосфере. Тик, скачок. Взрыв, так, скачок. Горит атмосфера, тик, скачок. Ударная волна на планете, так, скачок. Серый дым, тик, скачок. Черный дым, так, скачок. К моменту, как корабль перестал прыгать, все в рубке, включая Плиасых, видели лишь окутанную черным дымом серо-красными всполохами планету. Из-за планеты медленно выплывала орбитальная станция, которой был пришвартован один средний эсминец. «Подайте запрос станции», — отдал приказ Плия, падая в кресло. «Что у них происходит?» «Выполню с пристрастием», — ответил радист. Его голос дрожал от страха, да и сам Плия был испуган, как мелкий норный зверь-вырк, который падал ниц и притворялся мертвым всякий раз, как видел любое существо больше него размером. «Как тут не испугаться, если перед твоими глазами разворачивается невероятная атака на базу, где стоял на ремонте и пополнении припасов огромный флот? Остался ли флот империи Аталаан целым? А что, если нет? Как быть, если у них больше нет флота? Неужели они теперь слабые? Скоро они сами будут, как испуганные вырги, прятаться по галактике от вражеских кораблей, сеющих хаос и смерть. Подготовьте гравитационные маневры, выравниваем орбиту со станции. Он снова отдал приказ. Других вариантов все равно не было. Плия стар, но опытен. Что бы ни произошло, следуй долгу и исполняй приказы. Выполним с пристрастием, хором ответили главный и запасной пилоты. Завыла сирена. Корабль готовился к гравитационным маневрам. Кто не пристегнется, может пострадать. Двигатель гасил вектор инерции на 5,6-3%. Так что в итоге лишь 3% оставалось. Примечание: проценты, как и следует ожидать, идут не от 0 до 100, как у нас, а от 0 до 36, 6 квадрата. И 5,6-3% – это 33/36, то есть примерно 92 земных процента. Но некоторые ускорения были слишком сильными, даже 3% от них. так и сейчас. Изменить скорость, почти развернуться и оказаться на одной орбите со станцией, недалеко от нее и в готовности на малый маневр для стыковки, заставило животы подергаться, а головы покружиться. «Транспорт 2-6 квадрата 5 вызывает орбита Мали», раздалось из динамиков, когда они не успели закончить маневр. «Ждите группу контроля, откройте шлюзы». Плиас их занервничал. Что еще за контроль? К чему это и почему так быстро? Тем не менее, он отдал приказ на открытие шлюзов сразу, как только корабль занял позицию на орбите. Со станции отделился малый, до того незаметный шаттл и рванул к ним. Всего мгновение, и на борту раздался топот полушести квадрата людей. Плиас помощником выдвинулся к ним навстречу. Транспорт был большим, но контроль высадился не в шлюз рядом с грузом, как обычно, а рядом с рубкой, так что встретились они уже в первом же коридоре. Завороженно Плиас смотрел на приближающихся военных в белых ослепительных костюмах десанта с их шикарными белыми же прическами под шлемами с поднятыми прозрачными забралами. «Командиры и скомпрометированные должны содействовать контролю», — заявил ему лидер группы. «Я подчиняюсь», — склонил голову командир. После этих слов он перестал быть главным на корабле и теперь должен выполнять все приказы. «Чем же я скомпрометирован?» «Как чем?» — ударил его по левой щеке в знак унижения все еще не представившийся лидер контроль десанта. «Вы что, упрощенно работающий? Вы скомпрометированы появлением одновременно с атакой на базу!» Небо над планетой все еще горело грозами, на корабле продолжала работать команда контроля лидера Войки Яси. Его подчиненных отстранили от всех пультов, и они сидели грустные в центре рубки прямо на полу. Хотя бы не убили на месте, и то повезло. Обвинение было чудовищным по своей абсурдности. Плиас их не мог найти ни единого довода в пользу того, что его корабль мог бы учинить подобное даже в теории. Команда нервничала. Он нервничал. Груз бесполезно лежал в трюме. Вооружения для целой армии, которой, если верить контроль лидеру, больше не было. Этот факт убивал. По разговорам Плия узнал, что здесь, на Маальи, собирался почти весь флот. Они летали на Ольпо и Цвач и полностью уничтожили всю их грязную расу, а потом с триумфом вернулись сюда, чтобы, дождавшись оружия, лететь по новым районам дислокации. Примечание: Ольпо и Цвач. Старые черные угрозы. Наименование планеты. Свачи перестали соответствовать своему имени, стали слабыми. Они, атлантийцы, сильными, изучили новые сверхсветовые сверхпространственные двигатели и уже несколько поколений как оснастили ими большую часть военных кораблей, даже множество новых транспортников, включая его. Примечание: ожидаемо, свачи – раса угрожающих. А теперь, увы, скорее всего, тоже превратились в слабых. Почти весь флот. Горе, Аталан. «С пристрастием найдено!» – воскликнул один из команды контроля, роющихся в данных за одним из терминалов. К нему тут же подошел контроль-лидер Войки и стал смотреть и слушать. Тихий доклад занял немало времени, а потом Войки отогнал своего человека и еще дольше что-то делал у терминала один. «Командир Плиас, компрометированность снята. Ваш экипаж проводит на станцию. От десанта тоже требую покинуть корабль. «А вы остаетесь со мной», — наконец сообщил контроль-лидер. Его команду вывели, и в рубке остались только он и Войки и Яси. Странно, странно и пугающе. «Смотрите, командир Плия», — Войки подманил его рукой и показал ему снимок на экране. «Одна из камер корабля сняла нечто ужасающее в момент перед одним из прыжков». То, что он мельком увидел как вспышку, было выходом корабля из сверхпространства прямо в нижних слоях атмосферы. Конечно же, любой командир корабля знает, что это верная смерть. Во-первых, часть твоих атомов вторгается между атомами, уже присутствующими здесь. Во-вторых, даже если бы не было мгновенной расщепляющей смерти, никакой гравидвижок не удержит корабль на столь низкой орбите. Самым страшным, однако, здесь казалось не безрассудство или упрощенно рабочий подход капитана, а то, что корабль был боевым крейсером «Аталаан». «Я раскрою вам глаза, Плиас их», — мрачно прошептал Войки Яси, когда они на большом экране разглядывали детали проявившегося, но еще не расщепленного корабля. «Это крейсер «Сич Сиумос», и он был подбит проклятыми свачи во время штурма Ольпоид-свач». Примечание. Великий далекий Сич. Где Сич – околосвященная крупная птица, родом с хребта Осич-Нь на планете Аталаний. Считалось, что крейсер и команда погибли. Значит, команда пыталась вернуться и случайно, возможно, потеряв капитана, относясь к этому как к упрощенной работе, попала в атмосферу, нервно сглотнув, предположил Прио. «Ты так императору скажешь, предатель!» — возмутился Войки Яси. В своем костюме он был на голову выше Плия, а еще и шире в плечах, и его белоснежные волосы еще нигде не поредели и не посерели. Он страшен, но страшнее всего то, что на его щеке виднелась татуировка приспешника шестой ступени культа Нуен Силя, самых преданных слуг императора. «Я не предатель, да простит меня император!» Плия поспешил согнуться в ритуальном почтенном поклоне Дари императору. «Я простой командир транспорта, откуда мне знать военные науки?» Он помнил, что Войки Яси стоял рангом много выше его. Фактически он являлся пятым на планете после уха императора, командира флота, командира снабжения и командира орбиты. Но сейчас можно было с уверенностью сказать, что и ухо императора, и командиры флота и снабжения мертвы или недоступны. А значит, на горящей планете Войки Яси был вторым или же третьим после императора по рангу. Страшно представить, особенно учитывая, что ранг Плиасых столь низок, что от раба его отделяла прослойка чуть ли не тоньше, чем от Войки. Однако сейчас у контроль лидера проблемы. На вверенной ему орбите произошел несанкционированный заход на посадку, что привело к гибели почти всего флота Аталаан. Войки Яси нужна была помощь, нужны свидетели, чтобы доказать, что он выполнил долг до конца. И это шанс для Плиасых. Возможно, он сможет получить хорошую упрощенную работу, и для этого его и оставили здесь, в отличие от всей команды. А может, он даже получит право на досмертный отдых, его будут кормить и позволят жить на одной из колоний. Важный момент в твоей жизни, Плиасых. Последний важный момент. «Империя сейчас в тяжелом положении», — сказал наконец Войки Яси. Он был задумчив, словно сомневался, стоит ли говорить такое. «Флот разбит, это очевидно. Для его строительства император нещадно забирал все ресурсы с каждой колонии, не считаясь с управляющими чиновниками. Если узнают, что атаку совершил наш же крейсер, то император начнет подозревать чиновников. Чиновники друг друга, будет чистка. В другой ситуации я был бы этому рад, ведь смог бы продвинуться по службе. Но сейчас все иначе. Заводы прекратят работать, а руда добываться. Солдаты станут стрелять друг в друга, а колонии выйдут из-под контроля. А потом прилетят сельгиши или парнуиты. Неважно, кто именно, но они уничтожат и обратят всех Аталаан в рабство». Плиас их слушал и не понимал, как еще жив, почему его уши не залились кровью, а глаза не выдавились сами. Он пришел в ужас от таких откровений. Контроль лидера одной маленькой сельскохозяйственной колонии так спокойно говорил о бунте и гибели империи Аталаан. И зачем? Почему ему? Он уже не думал о праве на досмертный отдых и мечтал лишь о том, чтобы его смерть была легка и безболезненна. «Твои люди уже мертвы, Плиасых. И мои тоже. Шаттл внезапно взорвался в шлюзе станции, уничтожив ее и эсминец». Сделал акцент на слове «внезапно». «Великий Нуэн Силь, как же так? Все мертвы? Зачем? Кто поведет корабль? Кто будет отвечать за груз? А как же девка Сиох Ца, которую он планировал совратить во время отдыха, тоже мертва?» Не успел отвратительное чувство не насладиться Плиа ее прелестями, увы. «Да-да, не смотри так на меня», — продолжил Войки. «У меня есть пульт, я установил бомбу давно, именно на такой случай. И сейчас дал сигнал». Он схватил Плиасых за плечи. «Никто, слышишь, Плиасых, никто не должен узнать про то, что произошло». «Меня ты тоже убьешь, контроль-лидер», — дрожа как лист, спросил он. «Но почему он не в Ирке, не может просто потерять сознание?» «Нет, для тебя есть задание во имя империи Атлан», — ответил Войкияси. «Ты его не переживешь, как и я, но это будет не теперь, а позже». «Да уж. Умереть во благо империи звучит на редкость паршиво, но какой у него выбор? Если он откажется, то умрет сейчас и, возможно, в муках, так что придется выслушать». «Я слушаю последнее задание и готов выполнить его во имя империи». Он снова склонился в ритуальном поклоне Дари императору. «Сейчас я отправлю послание императору», — начал рассказывать план Войкияси. Глаза его горели огнем фанатизма, какой нередко встречался у служителей шестой ступени культа Нуен Силя. «Передам ему, что был бой, что нас атаковали темные. Скажу, что планета, которую наш флот уничтожил, недавно стала колонией темных. Они сохранились на ней под поверхностью планеты и пришли отомстить за нее. Скажу, что я выжил, потому что темные отпустили меня в шаттли, чтобы я поведал о произошедшем, и мы больше не прилетали туда». Плиас их трясся от страха и благоговения. Войкияси был умным, очень умным. Свалить все на темных. И как похоже, темные и правда были слишком загадочной расой, которую боялись все, и слабые, и сильные. Они действительно постоянно оставляли кого-то в живых. И все время вели себя как слабые после того, как демонстрировали силу. Сказать «больше не прилетайте» вполне в духе темных. По крайней мере, Плеос их слышал множество подобных легенд. «Император будет в ярости», — продолжал контроль-лидер. «Но чиновники забудут возможные распри в страхе перед могучими темными. И он сохранит власть, объединив усилия всех колоний перед лицом общей угрозы. Верфи вновь будут строить флот, и империя Аталаан имеет шанс сохраниться». «А что должен делать я?» – перебил его Плиа, и тут же, увидев гневный взгляд Войки, пожалел об этом. «Нетерпеливый старик!» – крикнул Войки. «Я тебе говорю об империи, или ты важнее империи?» «Прости, контроль-лидер», — склонился Плиасых. «Лучше больше так не поступать». «Я расскажу, что когда бой прошел, появился твой транспорт, и ты подобрал мой шаттл. Ты был без ума от того, какое оскорбление нанесли темные императору, и не смог простить им этого. И мы вместе с тобой решили уничтожить их планету, взорвав ее, ворвавшись в центр из сверхпространства всей мощью оружия империи. Я скажу, что ты верный раб императора, и буду хвалить твою решимость». «Понятно. А куда мы полетим на самом деле?» — уточнил Плиас их. Легенда была отличной, он это признавал. «Как куда? Туда и полетим. Я уже запрограммировал корабль, но не могу им командовать. Ты знаешь его лучше, поэтому и остался жив, в отличие от всей команды. Кроме того, ты, старик, и не можешь мне противостоять, если вдруг струсишь и не захочешь умереть. Мы полетим и умрем, а когда вместе с нами планета погибнет, взрыв будет такой силы, что наши разведчики непременно подтвердят императору мои слова, и все Атлаан увидят, что можно уничтожить колонию темных, и начнут развивать новое оружие». «Войкияси, а почему бы нам не отправить пустой корабль? Мы могли бы выжить», — аккуратно промямлил Плио. «Выпрыгнули бы в шаттли или десантном боте, их на борту море». «Не будь глупо старым, Плиас их», — злобно усмехнулся Войки. «Если мы погибнем, то наши имена останутся в легендах и песнях Аталаан, как имена храбрецов, уничтоживших планету темных и нашедших новое оружие. Но если мы выживем, даже если нас успеют подобрать, само собой, то станем трусами, которые к тому же отправили на уничтожение кучу дорогой военной техники. Как ты думаешь, что ждет нас в таком случае?» Плиас их сидел на полу и смотрел в обзорный экран рубки. Завеса тьмы на планете почти спала, вместо нее осталась мутная дымка, и было видно, что остров, на котором стоял город Аталаан, и ремонтная верфь для флота исчезли. А еще, судя по всему, большая волна воды прошла по планете, смыв многое, что не разрушила ударная воздушная волна. Слабая пятипалая раса, источники их рабочей силы, проживающая на ней, вряд ли выживет. Впрочем, его это не должно волновать. Ему не дожить до новой колонизации Маальи. У него оставался выбор. Он мог напасть на Войки и погибнуть сразу или прожить еще какое-то время и умереть в облаках распадающейся материи на Ольпоид-Свач. Плия пытался найти способ обмануть Войки, но приспешник шестой ступени Нуен Силя был начеку. Даже связь и та оказалась отрезана. Его транспорт, груженный смертоносным оружием, бомбами, торпедами, двигателями, был как вагон в тупике старинного рельсового пути, мог катиться только в одном направлении, что он и делал, прыгая в сторону своей и его погибели. Через 5 дней Войки заявил, что 3 года полета в обществе старика не сделают его счастливым, поэтому отправил Плия и себя в стазис, настроив пробуждение за 6 квадрат дней до конца пути. О, Нуен Силь, на борту было достаточно еды и воды, чтобы 2 мужчин спокойно прожили 3 года в ожидании смерти, но этот фанатик так хотел умереть за империю, что спешил приблизить собственную кончину. Когда Плия проснулся, корабль находился в дрейфе. В чем дело? Освещение потушено, все продукты испортились, а воздух тухлый, словно фильтры работали в вечность. Плия сых обратился к терминалу. «О, глупый Войки, топливо! Он не заместил топливо, корабль прилетел на Маальи, и ему не хватило топлива еще на 3 года пути». Это же не его дело, не дело фанатика, конечно. Он придумал план, но не проверил баки. Что, Войки, ты понадеялся на командира корабля? Но раньше этим занимался инженер по двигателю, а ты, глупый Войки, убил его. Вот и получай то, что получил. Он посмотрел на стазисную камеру Войки и Яси, но в ней лежал лишь истлевший скелет. Сколько же прошло времени? Плия обратился к журналу корабля. «О, могучий Нуен Силь, 1,5 пентошестилетия!» Примечание. Пентошестилетие. 6 в 5-й степени. 1,5 пентошестилетия – это примерно 11 600 их лет, слегка меньше в земных годах. «Существует ли еще империя Аталаан?» Его трясло от ужаса осознания своего одиночества во Вселенной. «Что же сделал компьютер корабля, когда осознал, что энергия кончается?» Он выполнил инструкцию по сохранению направления, перешел на гравидвижок, набрал минимально допустимую скорость, чтобы не попасть в поле тяготения какой-либо звезды, и полетел на баллистике, тратя энергию лишь по минимуму, на работу электроники и на его камеру стазиса. А камеру Войки второстепенного члена экипажа с точки зрения корабля отключил, как и ненужную для спящего Плия систему жизнеобеспечения. Войки Яси, проснувшись в корабле без воздуха, не смог дышать и умер еще до того, как сумел пошевелиться после окончания стазиса. А теперь, когда корабль счел, что инструкция выполнена и до цели осталось лететь 6 квадрат дней, он запустил жизнеобеспечение на минимум и разбудил командира. Постепенно, отходя от шока, Плия стал осматриваться. Есть ему было нечего, воды, пригодной для питья, тоже не осталось. Фильтры истлели, и даже воздух насыщался кислородом слишком слабо. Однако за столько лет корабль не сбился с курса, прицел был точный. В телескопе он видел покрытую лесами и морями планету, на которую неотвратимо падал. Только вот дожить до падения ему не суждено, если Плия, конечно, не ляжет в стазис снова. В одном случае он умрет от жажды и голода, а в другом его бесконечно затянутая стазисом жизнь окончится банальной катастрофой, которую старик, лежа в стазисе, даже не заметит. Изменить курс? И куда он полетит без продуктов? Какой смысл пытаться обмануть смерть? Войки был умным, но даже самые умные иногда дураки в мелочах. Взрыва планеты не увидит император Аталаан, если еще существует его раса. Но он, Плиас их, может погибнуть в грандиозном, разрушительном ударе, осознавая, что выполнил последнюю мечту глупого фанатика. Нужно лишь найти топливо и перейти на прыжки. Пару дней, голодая и чувствуя дикую жажду, Плия разыскивал топливо в трюме, где все оборудование сохранилось в целости, так как воздух ранее был выкачан, и, наконец, нашел. Да, нашел, в десантных ботах. Собрав много маленьких резервуаров, еще день он разбирался, как подключить их к системе корабля. И это тоже сделал. «Ну вот, Плесых, ты пережил не только собственных детей и внуков, но и, возможно, всю расу. Ты голоден и умираешь от жажды. Тебе никак не выжить, глупо даже думать об этом. Твои руки все в морщинах, и ты заслужил самую короткую и самую упрощенную работу – смерть во имя своей расы. И пусть от масштаба его смерти сам Нуен Силь улыбнется с надмирного трона. Ну что ж, сколько тут прыжков? 2, 3? Сейчас твоя жизнь оборвется, а вместе с ней погибнет и планета Оль-Поит-Свач. Даже хотелось верить в то, что она и правда принадлежит темным. А вдруг? Итак, запуск.